Предстояла переработка отчета, а это беспокоило его. Необходимо было самому зашифровать отчет, а это была работа сложная. Но перед этим надо было заполнить пробелы. Для этой цели он ожидал мужчину, который, как он знал, находился во Франкфурте на Майне, и которого он немедленно вызвал к себе. Он отвинтил колпачок авторучки и взял первую страницу. 19 мая 1965 года в 14:05 по среднеевропейскому времени, после предварительного разговора по телефону, ко мне в бюро пришел агент номер 29 Каролина Диксон. Она сообщила следующее. Познакомившись с берлинским врачом-окулистом Эрикой Гроллер, она узнала, что это жена гамбургского врача Лупинуса, носящая свою девичью фамилию. Каролина Диксон с 1945 по 1948 год была женой этого гамбургского врача, и как он сам, так и его сын Фолькер считали ее погибшей. Личные причины пробудили в ней желание ближе познакомиться с этой женщиной. Во время одного из визитов к ней К.Д. увидела на ней медальон, который вместе с точно таким же другим медальоном принадлежал самой К.Д., когда она под именем Симоны Ален работала во французской разведке. В потайные отделения этих медальонов К.Д. незадолго до перехода на службу к нам спрятала фотокопии важных секретных документов. Смотри дело 321-2002А. До этой встречи К.Д. была твердо убеждена в том, что обе драгоценности погибли во время той же самой аварии самолета, жертвой которой, согласно официальному сообщению, стала и Симона Ален. К.Д. удалось тайком вскрыть медальон фрау Гроллер. Микрофильм был на месте. Она вынула его незаметно для Гроллер. Теперь К.Д. занялась судьбой второго медальона. Она обнаружила, что он у Фолькера Лупинуса, пасынка Эрики Гроллер, живущего в Париже. К.Д. навестила этого молодого человека, то есть своего собственного сына. Выбрав момент, она вскрыла медальон. Он был пуст. После этого рассуждения К.Д. были на редкость логичны. Если содержимое второго медальона пропало или случайно попало в руки человека, который не знает, что с ним делать, то вряд ли удастся отыскать его. Если же медальон попадет в руки человеку, который поймет его значение, то он, так же как и К.Д., попытается разыскать второй экземпляр. Этот человек пойдет по противоположному пути. Он начнет с Фолькера Лупинуса и попадет к берлинскому врачу Гроллер. Остановившись на этой мысли, К.Д. сперва только ограничилась наблюдением за Гроллер в Берлине и за старым ломбардом и Фолькером Лупинусом в Париже через Ричарда Дэвиса. Но чтобы избежать неприятных неожиданностей, она убедила Эрику Гроллер депонировать свой медальон в банковском сейфе. Этим она хотела добиться того, чтобы никто не смог обнаружить отсутствие секретного материала, если подберется к медальону вопреки слежке. По моему указанию, в потайное отделение медальона был положен ложный материал, чтобы при передаче гроллеровского наследства отнять у противной стороны возможность сразу обнаружить отсутствие секретного материала после вскрытия медальона. Расчеты К.Д. оправдались. Сперва заполучить медальон попытался муж Эрики Гроллер Лупинус. Очевидно, сделала вывод К.Д., к гамбургскому врачу обратилась противная сторона. К.Д., имевшая большое влияние на Эрику Гроллер, противостояла всем попыткам мужа подобраться к медальону. Вскоре после этого противник нанес второй удар — у Эрики Грулер появилась некая француженка, называющая себя Аннет Блумер и утверждающая, что она подруга Фолькера Лупинуса. В качестве доказательства на Блумер был медальон, который Каде видела у Фолькера Лупинуса. Каде считает, что Блумер имела задание подменить медальоны. Доверчивая Эрика Гроллер ничего не заподозрила. Она дружески встретила француженку, правда, та жила в отеле и лишь иногда бывала у Гроллер. Влияние Каде было сильнее. Эрика Гроллер не брала медальон из сейфа. Каролина Диксон ожидала, наблюдая не только за виллой Гроллер, но и за Аннет Блумер, направляя в Париже Ричарда Дэвиса по всем следам, какие ей удалось обнаружить. Наступило 18 мая. В 22 часа Аннет Блумер, как обычно, вышла из отеля, но пошла не, как всегда, звонить по телефону, а поехала в Далем и вошла в дом Эрики Гроллер, от которого у нее, очевидно, был ключ. А за домом следили сотрудники Каде. Сама она проникла в номер Блумер. Он был уже занят другими людьми. Каде поехала в Далем, но, приехав, обнаружила, что Блумер лежит мертвая на веранде. На другой день Каде узнала, что убита также и Эрика Гроллер. После этого она пришла ко мне и сделала вышеизложенное заявление. Здесь зиял пробел. Рифорд это знал, и начальство об этом догадалось. Поэтому он и ждал человека из Франкфурта на Майне. Он очень надеялся, что тот придет, потому что без него пробелы едва ли можно было восполнить. В дверь постучали. «Войдите», — сказал майор. Вошел приземистый, широкоплечий, типичный американский сержант. «Хеллоу, мистер Стэнли, прошу садиться. Сигарету, виски?» Стэнли сел. «Вы самый удачливый участник операции нашей Каролины. Поздравляю, Стэнли. Хорошая работа. Я это отмечу». «Служба, сэр». «Это как это было 18 мая?» «Моя задача в ту ночь была вести наблюдение за Далемской виллой врача Гроллер». «В первый раз, Стэнли?» «Нет. Дом находился под непрерывным контролем». 18 мая снова наступила моя очередь. Я заметил следующее. Сперва пришла молодая дама, за которой мы уже неоднократно следили. Миссис Диксон называла ее Аннет Блумер. Она вошла в дом. Ну, точное время сейчас не помню. Я ведь не знал. Ладно, ладно, продолжайте. Затем появился молодой человек и спрятался в саду. После этого подъехал автомобиль, из которого вышла Эрика Гроллер. Она также вошла в дом, машина уехала. Как было условлено, я немедленно информировал миссис Диксон. «Как вы с ней связались?» «Позвонил по телефону в отель «Принц Альбрехт». «Что она сказала?» «Миссис Диксон поручила мне ни в коем случае не выпускать Аннет Блумер и в случае необходимости задержать ее силой. Кроме того, миссис Диксон сказала, что скоро приедет сама. Я вернулся на свой пост. Молодого человека уже не было в саду. Дверь веранды, кажется, была приоткрыта, но я не стал входить на участок, ожидая прибытия миссис Диксон. А затем мы вместе проникли в дом. На веранде лежала эта самая Аннет Блумер. Миссис Диксон позвала шофера, который подвел машину прямо к калитке. Потом он и я подняли женщину, отнесли ее в машину. Миссис Диксон шла следом за нами и заперла дверь». «Вас кто-нибудь видел?» «Думаю, что нет. Правда, проехал автомобиль и остановился у соседней виллы. Но в это время мы были на неосвещенной веранде». А что вы сделали с Блумер? —